Глава 21. Сегодня я практически не спала. Наверное, пару раз за ночь дремнула, но каждый раз беспокойно вскакивала. Я была бесконечно счастлива и возбуждена от предстоящей поездки. Если честно, я еще не могла назвать ее предстоящей поездкой. Настолько она казалась мне нереалистичной. Я не верила в свое счастье и бесконечно прокручивала в голове моменты, из-за которых все могло сорваться. Момент первый. Мои мошеннические действия, разумеется. Отказ в визе из-за них, либо более позорный вариант – остановка на границе. Момент второй. Отказ в визе по каким-либо другим причинам. Я никогда не оформляла визу в Европу и понятия не имела, какой существует процент отказа. Момент третий. Что-нибудь случится в наших отношениях с Андреем. То ли из-за того, что уже не умер Альберт, то ли из-за того, что я в принципе не верила во взаимную любовь и счастливые отношения, я до конца не могла осознать, что они у меня есть и все действительно хорошо. Более того, тошнотворно хорошо, как это обычно бывает во второсортных сериалах. Оказалось, что это не так уж и плохо, а более того, очень даже приятно. Настал тот момент, когда я не просто стала бояться угроз Стива, а когда они могли создать мне препятствия в самой прекрасной поездке на свете. Несмотря на бессонную ночь, голова была ясной. Я все хорошо обдумала. Отступать поздно. Нужно было решить это раз и навсегда. В идеале, конечно, если получится. Я приняла душ, высушила волосы полотенцем и сделала очень сдержанный макияж. Еще раз рассмотрев себя в зеркале, я поняла, что выгляжу достаточно свежей. Боже, благослови хорошие крема. Я надела строгую юбку, белую блузку и пиджак. Одежда совсем не сочеталась, но мне было все равно, она была удобной. Подбирать сегодня себе стильный образ мне не хотелось. Я где-то читала, что если идешь к человеку с просьбой, то нужно надеть что-нибудь белое. Ерунда какая-то. Но что я теряю, в конце концов? Сегодня я узнаю, работает ли этот совет. Мне интересно, когда люди пишут подобные вещи в женских журналах, они основываются на каких-то социологических исследованиях? Или журналист, у которого дедлайн, просто пишет любую чушь, которая приходит ему в голову. Скорее всего, последнее. Но если предположить, что исследования все-таки проводятся, то каким образом? Приходит человек в белой одежде с просьбой, и другой, предположим, в черной или в красной одежде. А они просят у одного и того же? И просящий человек тот же самый? А вдруг у них симпатия или антипатия? Это в исследовании учитывается? Или кому-то может надоесть, что его постоянно о чем-то просят, и он откажет просто поэтому, несмотря на то, что на тебе 3 белых свитера. Или у него сегодня просто плохое настроение, или болит голова. Это учитывается в исследованиях? Так, кажется, бессонная ночь не пошла мне на пользу. Какая-то ерунда в голове. Я вышла из дома даже раньше, чем это требовалось. На улице снова стояла солнечная погода. Направлялась я, разумеется, в университет. К Колмановичу. Руки у меня немного дрожали, то ли от большого количества выпитого кофе, то ли от волнения, то ли от всего сразу. Я старалась успокоиться, рассматривала тюльпаны, которые были повсюду на клумбах, но у меня упорно не получалось это делать. Цветы меня сейчас абсолютно не интересовали, как погода и обстановка вокруг. Проходя мимо бара, в котором мы с Алиной часто проводили время, я неожиданно для себя зашла внутрь. Здесь было пусто и пахло хлоркой. В углу уборщица что-то отмывала. Я подошла к барной стойке. «Привет», – поздоровалась я с барменом. «Можно мне немного виски?» «В 8 утра, подруга?» Бармен знал меня в лицо. И я тоже знала его. Просто его имя вылетело у меня из головы. Хотя было бы вежливо обратиться к нему по имени. «Вообще, мы спиртное с 10 утра продаем». «Ты же знаешь закон», – сказал он для формальности, но потянулся за бутылкой. «Нервы», – я кивнула. «Разве можно описать мое состояние более емко, да еще и одним словом?» Выпив виски, я съела кусочек лимона, совершенно не почувствовав вкус ни того, ни другого. Поблагодарив бармена, я заплатила ему и вышла на улицу. Ну вот, так стало гораздо спокойнее. Чем ближе я подходила к корпусу университета, в котором училась, тем медленнее становился мой шаг. Но как бы я его ни замедляла, Рано или поздно ноги все равно привели меня к кабинету Калмановича. Я постучала в дверь. «Входите!» – крикнул он из глубины. Я вошла, прикрыв, но не до конца, за собой дверь. Скорее всего, он это заметил. Он посмотрел на меня. Я гадала, помнит он меня или нет. Преподаватель всегда производил на меня впечатление странного человека. Он мог забыть то, о чем говорил 5 минут назад, а мог долго помнить какую-то деталь, мелочь, недостойную внимания. Я вполне могла оказаться этой мелочью. В любом случае, я считала, что его участь – давно сидеть на пенсии и поливать огурцы на даче, а не пытаться соблазнить молодых студенток. «Здравствуйте, Юрий Степанович!» «Мило, но не слишком», – сказала я. Мне хотелось произвести впечатление приятной девушки, которая безумно мила, но не настолько, чтобы спать с ним. «Ну, здравствуй!» Поэтому, ну, я сделала вывод, что он меня помнит. А у старикашки не такая плохая память, как я рассчитывала. «Рассказывай, зачем пришла?» Не очень вежливо начал он. «Да, проходи». Он кивнул мне на стул, на котором я сидела в прошлый раз. И я прошла. Аккуратно присев, я выпрямилась и положила сумочку на колени. Сделав глубокий вдох, я начала разговор. «Дело в том, что мне нужна ваша профессиональная консультация. Это никак не связано с учебой. Просто я попала в сложную жизненную ситуацию». Он самодовольно ухмыльнулся, словно говоря мне: «Так тебе и надо». «Вот дерьмовый старик. Как же хочется ему треснуть по голове». «У меня сейчас лекция», – сказал он, посматривая на часы. «Я проконсультирую тебя, но в другое время». «Вот же вредина. К нам на лекцию он мог опоздать даже на полчаса». Было ясно, что он просто набивает себе цену. Но ничего не поделаешь. Он имел на это полное право. Все здесь было в его власти. А я была просто бедной девочкой, обратившейся с просьбой. «Хорошо», – кивнула я и ожидала, что он предложит мне подождать, пока лекция закончится. Он немного мялся, и я сделала вывод, что он хочет сказать что-то другое. «Приходи сегодня в 7 вечера в ресторан «Шардоне». Я буду тебя там ждать». От неожиданности я не могла ничего сказать. Этот кобель решил не упускать своего шанса. «Ну а что? Тебе же нужна консультация?» Мелкая дрожь снова вернулась ко мне. «Так, ничего не случилось. Все нормально. Он просто старик с дурацким чувством юмора. Кроме того, даже если пойду в ресторан, это общественное место. Там он со мной ничего не сделает. А послать его к чертям я всегда успею». Он встал из-за стола, обошел его, похлопал меня по плечу и сказал на прощание: «Да не бойся ты». Не знаю, что это значило, но я решила идти. Я сказала Андрею, что неважно себя чувствую, и вечером мы не увидимся. Мне было жутко стыдно перед ним и перед самой собой за то, что я завралась. Но я пока не буду думать об этом. В любом случае, мое желание выпутаться из этой ситуации похвально. Я должна сделать это с наименьшими потерями. Я представила, что он там сидит один дома на диване, как котеночек, и смотрит какой-нибудь фильм. А я, словно опытная потаскуха, иду в ресторан со стариканом. В очередной раз мне показалось, что я недостойна Андрея и этих отношений. Весь день я жутко нервничала, но решила больше не пить алкоголь. Я ходила из угла в угол и не могла ни на чем сосредоточиться. Ни книги, ни фильмы, никакие другие мысли меня не занимали. В голове была только предстоящая встреча с профессором. Как унять это беспокойство, черт возьми? Нужен был действенный и проверенный способ. А помимо алкоголя я знала только один – сладкое. Я сходила в кондитерскую, купила 2 круассана с апельсиновым джемом и решила сварить себе кофе. Выпечка прекрасно растворилась у меня внутри, тревога стала исчезать. Меня разбудил телефонный звонок. Очередной звонок от Стива. Но именно он спас меня. Он звонил с другого номера. Его номер я заблокировала. Но я сразу поняла, что это был он. Кто еще мне может звонить с номера, который начинается с кода США? Интерпол? Было без 27. Вот черт! Звонок я, разумеется, сбросила и сразу же вызвала такси. Я посмотрела на себя в зеркало. Какой заспанный вид! Но умываться и заново наносить макияж совершенно не было времени. Я распылила на лицо термальную воду, надела джинсы и всю ту же рубашку и каблуки. Во мне должен быть хотя бы намек на нарядность, ведь я иду в ресторан. Я опоздала на 15 минут. И то только потому, что таксист ужасно медленно ехал, несмотря на все мои просьбы и уговоры. У меня было ощущение, что он вчера получил водительское удостоверение. Калманович уже сидел за столом, и перед ним была куча разных блюд. «А я уже думал, что ты не придешь», — сказал он вместо приветствия. «Я извиняюсь. Мне попался на редкость медленный таксист». «Ну, садись, садись». Думаю, что ему было абсолютно плевать на причину моего опоздания. «Эй!» – крикнул он официанту. «Налей даме вина!» Он пил коньяк. И слава богу, что не предложил мне его. А от вина я и сама бы сейчас не отказалась. «Белое сухое, пожалуйста», – сказала я официанту и улыбнулась, стараясь скрасить грубость своего собеседника. «Рассказывай, что там у тебя?» Конечно, мне было неловко рассказывать эту дурацкую историю со Стивом. Но раз уж я здесь, разумеется, о неловкости стоит забыть. Я поведала все как есть. Безо всяких эмоций, просто сухие факты. Сначала мне хотелось сказать, что все это произошло с моей подругой, но я понимала, как глупо и по-детски это будет выглядеть, и решила не врать. Во время своего рассказа я наблюдала за тем, как он ест, издавая раздражающие и чавкающие звуки. Как высокомерно общается, как высокомерно обращается с официантами, называя их «эй» и «ты». Не могла поверить, что этот противный старикашка – один из самых уважаемых юристов в нашем городе. У меня не помещалось в голове, что он защищал мэра, когда его в очередной раз судили. Что за проклятие на мэрах в нашем городе? Но должна отдать ему должное, выиграл процесс. Если бы не его репутация, я бы ни за что на свете не согласилась сидеть здесь с ним и слушать его сальные намеки. Я закончила свой рассказ и ждала его реакции. Я безумно боялась, что он скажет что-нибудь вроде «юридический совет дам только после проведенной со мной ночи». Так сказать, утром деньги, вечером стулья. Это было бы вполне в его стиле. Но этого не произошло. И позже я поняла, почему. Я слишком недооценивала его. Что мне грозит из реальных санкций? Максимум нужно будет вернуть все деньги. У меня словно камень с плеч свалился. Конечно, вернуть все потраченные деньги – это не просто для меня, но все же возможно. Я могу сутками работать и все выплатить. Или продать свою одежду, в конце концов. Но об этом даже думать не хотелось. Он, наконец, закончил свою бесконечную трапезу. Я рассыпалась в благодарностях и встала со стула. «Ты куда?» – спросил он. Я пожала плечами и непонимающе посмотрела на него. «А продолжение?» – спросил он. Мне не хотелось уточнять, что это значило. «Еще раз большое вам спасибо, и я сама заплачу за свое вино». Я вынула купюру из сумочки, положила ее на стол и удалилась из ресторана. «Скатертью дорожка», – сказал он мне вслед. Он сделал это беззлобно, даже полушутя. Не думаю, что он всерьез рассчитывал, что я буду с ним спать из-за консультации. Хотя я понятия не имею, что у него в голове. Еще недавно он предлагал мне встречаться из-за того, что у него много дипломов. Интересно, у него нет какой-нибудь старческой болезни? Я вышла из ресторана. Мне казалось, что меня долго и тщательно обкидывали там грязью. Несмотря на хорошие новости, на душе было противное ощущение. Я не представляла, что с этим делать. Но самое главное, у меня был результат. У меня не было сомнений в его компетенции. И то, что он мне сказал, меня безумно радовало. Мне не грозит никакая уголовная ответственность или отказ выйти из страны. Просто потрясающе. Неужели все действительно так замечательно? Я поеду с Андреем в Ниццу. Я поеду с Андреем в Ниццу! Я запрыгала от счастья прямо на улице. Сейчас, наконец, до меня дошло, что все это реальность. Я действительно скоро окажусь на Лазурном берегу. Подумать только! Вернувшись домой, я несколько раз приняла душ, пытаясь смыть с себя его противный взгляд. Легла в кровать и сразу же отключилась.